В последующие два дня. В последующие два дня майор провел большую работу по сбору, сортировке и анализу информации. Со сбором помогли сотрудники Петроградской резидентуры. Остальное сам. Два слова о резидентуре. Германскую разведывательную службу в канун Великой войны недаром считали лучшей в мире. Никогда еще не существовало столь слаженного, столь рационально устроенного механизма по снабжению генерального штаба сведениями о будущем противнике. Особенным новшеством была подготовка резервной сети на время войны. В мирный период эта структура практически не использовалась. Во всяком случае, ей не давалось рискованных заданий, чреватых обнаружением. В установленные сроки специальные инспекторы из центра проверяли состояние сети, обновляли инструкции. Сотрудники делились по профилю предстоящей работы. Имелись агенты по мобилизации и передвижению войск, по военной технике, по диверсионной деятельности, по вербовке, по распространению слухов. Отдельное место занимали агенты влияния, которые не всегда знали, кто и в чьих интересах их использует. К этим относились с особенным сбережением. В момент, когда война стала неизбежной, вся резервная резидентура по установленному сигналу, закодированное сообщение во всероссийской газете, перешла в боевой режим, то есть сменила место проживания, а в некоторых случаях и имена. Вся эта отлично работающая, успевшая набраться опыта организация была в распоряжении фон Теуфельса. Довольно было дать знать, что именно его интересует. Сведения по цепочке начали поступать буквально через несколько часов. Их было много, сведений, даже слишком. Информацией о занимающем майоре объекте петроградский воздух был перенасыщен. Ни о ком столько не болтали, не сплетничали и не злословили, как о страннике. Сначала Зэп просто утонул в потоке разномастной, часто противоречивой информации. Но потом применил очень простую и действенную методику, которая многое прояснила. К страннику в России относились либо очень хорошо, с экстатическим восторгом, либо очень плохо, с ненавистью и омерзением. Преобладало второе мнение. Нейтрального отношения к этому человеку не было ни у кого. Теуфельс сделал вот что. Поделил сведения на две папки. От сторонников в одну, от противников в другую. Все, что не подтверждалось обоими партиями, он выкидывал. Отбирал лишь только то, в чем враги и поклонники странного человека сходились. Таким образом, в мусор полетело из папки номер один рассказы о чудесах и знамениях, о новом пророке-избавителе, о защитнике обиженных. Папка номер два пострадала гораздо больше. Из нее пришлось выкинуть сочные истории о разврате и диком пьянстве, о царской постели, о назначении и увольнении министров, об огромных взятках и немецком генштабе. Уж это точно было неправдой. Зэп бы знал. С осещенными экстремами материал получился менее живописный, но все равно впечатляющий. Итак, что из биографии и жизненных обстоятельств странника можно было считать более или менее установленным? Возраст. Около 50. Родом из Зауральской деревни. В 28 лет резко поменял образ жизни и пошел по Руси. То есть, собственно, стал странником. Исходил все знаменитые обители и святые места. Несколько раз побывал в Палестине. Лет 10 назад впервые замечен в царском селе, куда его призвали какие-то высокие покровители. поверить в то, что царица, выросшая в Англии, при дворе своей бабки королевы Виктории, могла попасть под влияние примитивного шарлатана, невозможно. Все, даже ненавистники Григория, признавали, что какая-то целительская сила у него есть, и спасать царевича от приступов кровотечения он действительно может. Просто почитатели говорили о святости и чуде, а недоброжелатели о гипнозе. Сам Зепп, человек сугубо прагматического склада, был здесь склонен встать на вторую точку зрения. Впрочем, причина беспредельного доверия царицы к сибирскому мужику для дела значения не имела. Главное, что влиятельность странника можно было считать фактом. Хорошо определить бы ее истинные размеры. К исходу второго дня Теофельс располагал всеми данными, необходимыми для действий. В связи с крахом операции «Ее светлость» пришлось разработать новый сценарий. Условное название «Его святость». Модус операнди. Импровизационный. Чудо на Гороховой. Объект проживал на Гороховой, во флигеле дома 64, расположенном во дворе. Вход с улицы через арку. Адрес этот был известен всему городу. Каждый день с утра перед подворотней собиралась и ждала толпа. Попрошайки в расчету на милостыню, простаки в надежде на чудеса, зеваки просто так, из любопытства. Посторонним во двор хода не было. На страже стоял дворник с швейцаром и агент охранного отделения. Еще трое шпиков дежурили в парадной. Для столь знаменитой персоны проживание было так себе. И дом не ахти, и район захудалый. Зато близко до Царско-сельского вокзала. Удобно ездить во дворец. Утром, по вторникам, докладывала резидентура, странник в сопровождении охранника едет мыться в баню на соседнюю улицу. Зепп собирался сначала подкатить к святому человеку прямо в мыльне, так сказать, в натуральном виде. Но выяснилось, что Григорий берет отдельный кабинет. Куда не сунешься. Но не надо. На миру еще лучше выйдет. Исходную позицию он занял перед аркой. Приехал на автомобиле, вышел, закурил. Одет был в английское пальто, кепи, через плечо перекинул белый шарф. Таких любопытствующих из общества среди толпы тоже хватало. Пока дожидался, наслушался всякого разного. Баба одна, молодая, смазливая, рассказывала товарке. «Как он на меня глазищами-то зыркнет! Обмерла вся! А отсюда вот, из самой утробы, горячее, сладкое, истомно...» «Пришла за новой порцией эротического переживания», — констатировал Зепп и прислушался к разговору между двумя мужчинами, старичком при котомке и городским парнем. «А я вот интересуюся, — говорил первый, — правда ли, что у Григория Ефимовича вокруг головы как бы сияние некое?» «У Гришка-то? Это с похмелюги точно. Вот вся рожа и полыхает», — оскалился парень. «И сказывают, творит он исцеления чудесные!» «Да брехня!» Тетка из толпы попрекнула скептика. «Зачем вы на святого человека наговариваете? Я сама видела, как он слепому зрение вернул!» Заругались было. Но, как это всегда бывает, нашелся и примиритель. Пожилой приказчик рассудительно сказал: «Чего зря собачитесь? Сейчас сами увидим. Вон, к калеки дожидаются. Калеки дожидались в стороне. Толпа держалась от них на почтительном отдалении. На тележке сидел безногий. Замотанная в платок девочка держала за руку слепого. Еще один, длинный, тощий, с идиотической отвисшей челюстью, переминался с ноги на ногу и тряс головой. Одет бедолага был в замызганную солдатскую шинель. «А этот что?» — спросили в толпе. «Малохольненький! Ни бельмес не понимает, только мычит! Не иначе газами травленный!» Чистая публика, среди которой курил Зэп, тоже перебрасывалась комментариями, но здесь тон был исключительно насмешливый. На странника приехали поглазеть как на курьез, чтобы было чем развлечь знакомых. «Видел я этого прохвоста в одном доме почтенном!» Попыхивая папиросой, внес свою лепту и Зэп. «Право, потеха! Где же он? Мне говорили, не позже 10 должен быть. Я долго не могу, мне в клуб нужно». «Сейчас явится», — сказал господин, живший неподалеку и частенько приходивший полюбоваться, как он это называл, на явление хлыста народу. Про странника ходили слухи, что он из секты хлыстов, однако майор эту информацию отверг, как одностороннюю. Сведениями из папки 1 неподтвержденную. «Вот он, соколик, просветленный после парилки. Лицезрейте, наслаждайтесь!» Люди на улице притихли. Странник шел быстрым, размашистым шагом человека, привыкшего преодолевать на своих двоих большие расстояния. За ним поспевал быстроглазый ферт в коротком серо-зеленом пальто, держа руки в карманах. Завидев толпу, святой старец сунул банный узелок под мышку и троекратно широко всех перекрестил. Промытанная, расчесанная, смазанная маслом борода поблескивала. На ней сверкали снежинки. Первыми к страннику кинулись посетители. Кто-то совал бумажки с ходатайством, кто-то пытался объяснить словами, иные просто тянули руки за подаянием. Каждому, кто просил милостыню, Григорий сунул денег. Кому монету, а кому бумажку. Доставал из кармана, не глядя, и приговаривал: «Добрые люди, мне, а я вам». Тем, кто совал записки, важно сказал: «Секретарю моему давайте, не мне!» Просителей устных обглядел своим шустрым взглядом. «Вот ты, ты и ты, глазастая, зайдите после, послушаю. Скажете, странник где дозволил, а прочие кыш, пустое!» Прошел дальше. Из толпы крикнули: «Исцелять нынче будешь, али как?» Чудотворец остановился около коллег, пытливо посмотрел. «Верни, батюшки, глазоньки, святой человек!» Выскочила вперед девчонка, потянула за собой слепого. «Сколько раз говорено! Не я целю, Господь! Молитесь, и дастся вам! Ищите, и дообрящите!» Безногий сдернул картуз и подкатился. «А ты благослови, авось получится!» Наклонился к нему странник, вздохнул. «Чудак ты! Ноги у тебя все равно взад не вырастут. Кабы они у тебя сухие были, другое дело. И глаза тоже, коли их и нету, как их целить-то?» Подошедший, чтобы лучше слушать Зэп, громко сказал, обернувшись к мимолетным знакомым: «Да он материалист, господа!» Те радостно засмеялись. Странник обернулся, узнал и насупился. «Пустить, православные! Пойду я!» «Хоть малохольного пожалей! Скажи над ним молитвку!» — попросила сердобольная тетка. Агент петроградской резидентуры Ингиборг Тенненбойм. И не дала ему уйти, схватила за край шубы. у него ножки, глазоньки есть. Может, отпустит Горемык хвором-то? Делать нечего. Опасливо косясь на Зеппа, странник наскоро перекрестил убогого. Помогайте, Господь, был убогий, стань убого, был кривой, стань прямой, был хилой, а стань силой. Аминь. По толпе прокатился общий вздох. Кто-то ахнул. Жертву войны перестало трясти. Инвалид покачнулся и расправил плечи. Его слюнявый рот закрылся, глаза заморгали, приобрели осмысленное выражение. Словно просыпаясь, он провел рукой по лицу и неловко перекрестился. «Болван!» — скрипнул зубами Зэп. «Не слева направо, справа налево!» Но людям так показалось еще убедительней. «Господи, в ум возвернулся!» — первым завопил давешний старичок. «Рука Христова знамение вспоминает! Вот так, милок, вот так!» Он бойко подскочил к долговязому страдальцу, взял за кисть и показал, как надо креститься. «В чело, в пуп, в десное плеченце, после в шуйное!» «Шуйное!» — тупо повторил истеленный. И на сей раз произвел священную манипуляцию без ошибки. «Господа, подействовало! Невероятно!» — воскликнул кто-то. «Позвольте, господа, пропустите! Я из газеты «Копейка»!» «А мне что-то сумнительно!» — прогудел кто-то еще. Но скептический глаз остался в одиночестве. Всем хотелось быть свидетелем чуда. Излечившийся хлопал глазами, озираясь. «Где я есть?» «Я слышал, я говорил!» Его пожалели. «Плохо говорит, болезный. Он все лучше, чем телком мычать». «Как тебя звать, милой?» «Тимоша, спасибо большое, святой отец. Ты спасал мой плохой здоровье». А тут и магний полыхнул. Это расстарался репортер. Странник приосанился, простер над слоненным Тимошей длань. «Ну-тко, еще разок, передом повернуся!» Воздел очи горе, левую руку возложил себе на грудь, вспышка мигнула еще раз. Присутствие прессы, ее представлял энфлюб-агент третьего разряда Шибалов, подействовало на публику магически. Давно установлено, для людей всякое событие становится в 10 раз значительней, если оно освещается прессой. Зэп протолкался вперед, лицо его было искажено сильными чувствами. Сорвал кепи, швырнул озим. «Виноват я перед вами, отче, сильно виноват. Обидел вчера, простите меня». И тоже бухнулся на колени. «Эх, барина пробрало!» — сказал кто-то сзади. — «Простите, святой чудотворец! — всклипнул Зэп. — Слеп я был! Прозрел ныне!» Странник смотрел на него не без опаски, но понемногу оттаивал. Сцена ему была явно по сердцу. — «Ты кто будешь? Князь-миллионщик?» — «Золотопромышленник я, Базаров». — «Она!» — сказал Григорий остальным. — «Слыхали?» «Золотопромышленник! А ну, подымись-ка ко мне, мил человек! Расскажи, как на душе свербит!» «Послушаю! Вижу я тебя насквозь! На брюхе шелк, а в душе-то щелк!» «Так ли это? Истинно так, прозорливец!» Майор поймал руку кудесника и чмокнул.